Принятие. «Привет. Это что за сопливая история в Инстаграм?» Сообщение ночью от моего восточного друга. «Good evening, бабик. Да, как-то что-то грустно мир устроен. Люди врут. Не могут они не врать. И предают». «Ты сейчас серьезно? Не думал, что ты так умеешь киснуть. Всегда сплошной позитив». Реально удивился. «Ну, понятно. Забей, все пройдет». Я как-то не собиралась ничего доказывать, говорить, что это просто настроение такое, что все будет хорошо, что я молодец, справлюсь. Было так паршиво после разговора с медведем. Чувствовала себя виноватой. Причем только себя. А потом и вовсе заболела. 3 недели валялась пластом. Совсем не могла есть, на улицу вообще не выходила. Сильно похудела. Энергия отсутствовала. Бабик прочувствовал тон и настроение. «Предательство — это больно. Это выводит из себя, это обидно. Если в жизни мы встречаемся и имеем дело с предателем, это не значит, что все такие. И это не значит, что мы абсолютно не разбираемся в том, кого мы встречаем на жизненном пути. Люди ошибаются. Закон. Ведь умные тоже ошибаются. И мудрые туда же, и расчетливые — не исключение». О, как! Таких изречений от него я еще не слышала. Не то чтобы я обвиняю человека в предательстве, их встречалось на моем пути достаточно. Просто вроде добился гармонии, а потом захотел ее вдруг разрушить. Мои слова показались немного клишированными, но я писала как есть. Гармония — это не конечная точка, а лишь сам процесс. Ее можно только балансировать. Ее нельзя добиться навсегда. Я точно ему написала. Тебя кто-то обидел? Что случилось? Нет, не обидел. Сама виновата, собственно. Но, видимо, жизнь дает возможность все исправить. Главное, чтобы у человека было все хорошо. Главное, чтобы у тебя было все хорошо. В любой ситуации выбирай себя. Всегда себя и свое счастье. А остальных отпускай по возможности с любовью и благодарностью. О, ну, как прямо в упор-то выстрелил. Как такое с любовью отпустишь? Знал бы ты, о чем я вообще речь веду. Единственный способ быть счастливой — это уходить оттуда, где ты несчастна. Займи свою жизнь другими людьми, навыками, полезными привычками. Я как раз бросила пить и начала писать книжки для детей. Теперь всем рассказываю, кому это вообще интересно. Прекрасно. Везде есть свои плюсы. Я очень рад за тебя. Молодец. Так что не надо грустить и болеть. Выпей чего-нибудь. У тебя какой любимый напиток? Джек Дэниелс. Ты же бросила пить. Прислал ответ с кучей улыбающихся смайлов. Точно. Хм. Ну, тогда остается латте. Ну нет, для лечения не совсем подходит. Выпей чай с малинкой и спать. Завтра будет новый день, и силы творить, и спасать мир от незнания языков. Я улыбалась. «Спасибо. Очень поддержал. До скорого». Закончила я разговор и, правда, пошла на боковую. Сил не хватало ни морально, ни физически. Очень часто, когда болею, обостряется отит. С детства жила в поликлинике в кабинете Лора. Он забавно говорил в нос, кстати. Мои каналы ушей, горла и носа расположены близко, и при любой простуде болят сразу все из них троих. А главное, стреляет в ушах. Друзья всегда ржут. Как-то приехала к Ксюне на дачу, нас было много. Ее папа попросил что-то помочь на улице сделать, а было прохладно. Я говорю, я не могу, у меня отит. С тех пор пошло. Ксюша, помоги мне принести воду. Пап, не могу, у меня отит. Ржем. И так все дела, только чтобы не делать вместо слов «я ленивая жопа». А я и правда болела, между прочим.